Том 4. Охота за Риверсом в итоге привела к тому, что даже проиграв пару важных для него фигур, он выкрутился из этой ситуации. Да, мы здорово помешали его планам, но на данный момент я и мое ближайшее окружение объявлено преступниками. Правда, зря он надеется, что я буду прятаться и начну скрываться. Глава 1. Это наш дом. Сандр Якубов был именно тем человеком, которого Риверс Монтильяр искал для подобной работы. Высокий широкоплечий мужчина лет 40, с лицом профессионального солдата и холодными серыми глазами, которые никогда не выражали сомнений. Его темные волосы были коротко подстрижены в военном стиле, а на левой щеке красовался шрам от ножевого ранения. Память о временах, когда он еще сомневался в необходимости превентивных мер и еще задумывался о вопросах морали. Сандер был идеологом в худшем смысле этого слова, человеком, который искренне верил, что цель оправдывает любые средства и что порядок должен быть установлен любой ценой. Эссенция Риверса не изменила его убеждений, она просто дала ему силу воплотить их в жизнь без колебаний. «Господин Якубов», — обратился к нему один из подчиненных, когда колонна из 20 автомобилей отряда особого назначения остановилась в 2 кварталах от здания последнего предела. «Все готово к операции. Периметр заблокирован, пути отхода перекрыты». Сандер кивнул, не отрывая взгляда от цели. Пятиэтажное здание в конце улицы выглядело обманчиво мирно. Несколько освещенных окон, припаркованные рядом автомобили, ничего не указывало на то, что здесь базируется террористическая организация. Но Сандер не давал себя обмануть. «Помните», — сказал он своим людям, подтянув перчатки и проверив автоматическую винтовку. «Это не учение. Это настоящие террористы, которые угрожают безопасности империи. Они убили наших товарищей. Они предали все, во что мы верим. Пощады никому». 50 охотников различных рангов, все с черными венами в глазах, все преданные идее до фанатизма, кивнули в ответ. В их движениях читалась та же решимость, что и у командира. «Живыми берем только тех, кто сдается без сопротивления», — продолжил Сандер. «Всех остальных уничтожить на месте, особенно их лидера, Дариона Торна. Этот человек слишком опасен, чтобы его судить». Он поднял руку, и отряд двинулся вперед. Сандер шел впереди, его винтовка была готова к стрельбе. Каждый шаг был выверен, каждое движение будто было частью плана. Никто из террористов не должен был уйти живым. В тренировочном зале последнего предела царила та самая атмосфера паники, которую Кайден безуспешно пытался преодолеть. Норрис, Мари и Эрик, несмотря на приказы немедленно покинуть здание, все еще находились в подвале. Они собирали снаряжение медленно, словно надеясь, что ситуация как-то разрешится сама собой. «Нам правда нужно уходить?» — неуверенно спросила Мари, застегивая колчан со стрелами. «Может, это все какая-то ошибка?» «Ты видела новости?» — резко ответил Эрик, натягивая боевую робу поверх обычной одежды. «Дарион объявили террористом! Нас всех объявили террористами! Думаешь, они придут с нами чай пить?» Норрис молча точил свой меч. Его лицо выражало внутреннюю борьбу. Он разрывался между желанием сбежать и чувством долга перед организацией, которой посвятил последние месяцы жизни. Ему здесь слишком нравилось. «Знаете что?» — внезапно сказал он, поднимая голову. «Обошло оно все лесом!» «Что?» — не поняла Мари. «Я сказал, пошло оно все нахер!» Норрис встал и направился к стойке с оружием. «Вы как хотите, а я остаюсь. Дарион доверил мне это место. Доверил нам всем. И я не собираюсь его подводить». Мари и Эрик переглянулись. В глазах друзей читалось то же самое решение, которое созрело и в них самих. «Тогда мы все остаемся», — твердо сказала Мари. «Последний предел — это не просто здание. Мы и есть последний предел. Кроме того», — добавил Эрик с кривой усмешкой, — «разве мы можем пропустить возможность показать, чему нас учил Бартоломей?» Звук разбивающегося стекла на первом этаже прервал их разговор. Затем послышались тяжелые шаги, крики команд, и характерный звук перезаряжающегося оружия. «Похоже, время для разговоров закончилось», — пробормотал Норрис, беря в руки настоящий боевой меч вместо тренировочного. Кайден метался по второму этажу, как загнанный зверь, пытаясь собрать самые важные документы и уничтожить материалы, которые можно было бы использовать против них. Ария помогала ему, ее лицо было бледным от страха, но руки не дрожали. Кузнечные работы приучили ее к стрессовым ситуациям. «Кайден!» — позвала она, услышав звуки вторжения снизу. «Мы должны уходить. Прямо сейчас!» «Еще минуту!» — ответил он, засовывая документы в портфель. «Здесь списки всех наших людей! Если это попадет им в руки...» Дверь первого этажа с треском слетела с петель. Голос Сандры Якубова разнесся по всему зданию. «Внимание! Говорит отряд особого назначения. Здание окружено. Все находящиеся внутри должны немедленно сдаться. У вас есть 30 секунд». Кайден и Ари замерли. Голос командира пришедшего отряда звучал холодно и решительно. Это был не блеф и не запугивание, это был ультиматум. 20 секунд, — продолжал Сандер. «Любое сопротивление будет рассматриваться как акт терроризма. Мы имеем право применить силу для нейтрализации угрозы». «Кайден, — прошептала Ария, — нам нужно...» 10 секунд! 9! 8! Кайден схватил Арию за руку и направился к окну. Возможно, они могли выбраться по пожарной лестнице. «Время вышло! — рявкнул Сандер. «Начинаем зачистку!» И тут из подвала раздался голос, который заставил всех замереть. Норрис кричал так громко, что его было слышно даже на улице. «Мы члены последнего предела, и мы ни за что не бросим свой дом!» Прозвучал взрыв, который вынес металлические двери. Когда Сандра Якубов и его люди ворвались в главный холл здания, их встретила картина, которую они точно не ожидали. На лестнице, ведущей в подвал, стояли трое молодых охотников. Не самых сильных, не самых опытных, но решительно настроенных. За ним еще около 10 таких же энтузиастов. Норрис стоял в центре, сжимая в руках меч. Его лицо выражало смесь страха и непоколебимой решимости. Слева от него Мари держала наготове лук, стрела уже была наложена на тетиву. Справа Эрик сосредоточенно смотрел на противников. Вокруг его рук искрилась магическая энергия. «Господин Якубов!» — не очень уверенно обратился к командиру один из бойцов. «Может, стоит дать им еще один шанс сдаться?» Сандер посмотрел на молодых охотников с выражением человека, изучающего назойливых насекомых. «Они уже выбрали сторону», — холодно ответил он. «И готовы умереть за ложные идеалы. Их можно только пожалеть. И уничтожить!» Он поднял винтовку, но Норрис вскрикнул еще громче. «Мы знаем, кто вы такие. Вы используете наркотик для усиления и спихиваете свои грехи на других». «Бред!» — презрительно фыркнул Сандер. Норрис сделал шаг вперед, и в его глазах загорелся огонь. Но не того фанатика, каким был Сандер. Фанатика веры, преданности, любви к тому, что стоит защищать. «Эрик!» — крикнул он, не сводя глаз с противников. «Барьеры! Мари, прикрывайте ей лестницу!» «Я беру на себя центр». «Есть!» — отозвался Эрик, и его руки засияли ярким светом. Магические барьеры заблокировали все входы в здание, кроме главного. «Поняла!» — откликнулась Мари, выпустив первую стрелу. Стрела со свистом пронеслась через холл и вонзилась в плечо одного из бойцов особого назначения. Мужчина зарычал от боли, но не упал. Эссенция делала их более выносливыми и менее восприимчивыми к боли. «Огонь!» — заорал Сандер. Десяток автоматических винтовок открыли стрельбу одновременно. Пули засвистели по холлу, разбивая мрамор стен и выбивая куски из мебели. Но защитники последнего предела были готовы. Эрик и другие маги создали магические щиты, отражающие большую часть выстрелов. Мари перекатилась за импровизированное укрытие из перевернутого стола. Норрис же сделал нечто неожиданное. Он бросился в лоб на противников. «Я не позволю сломать то, во что я верю!» — кричал он, размахивая мечом. Его клинок прошел сквозь защиту двух бойцов, оставив глубокие раны. Норрис двигался не как новичок. В его движениях читались приемы, которым его обучил Бартоломей. Низкие уклоны, быстрые контратаки, использование импульса противника против него самого. Не хватало лишь опыта применения этих движений. Мари тем временем методично расстреливала врагов из-за укрытия. Ее стрелы находили цель с поразительной точностью. Каждый выстрел попадал в жизненно важные точки. Эрик поддерживал товарищей заклинаниями. Он создавал барьеры там, где это было необходимо, ослеплял противника вспышками света, связывал их ноги магическими путами. Его действия были четкими и продуманными. «Невозможно!» — прорычал Сандер, видя, как его элитный отряд терпит потери от трех молодых охотников. «Это же царанговые слабаки! Как они могут?» «Потому что мы сражаемся за то, во что верим!» — крикнул Норрис, парируя удар одного из противников и приближаясь к главе операции. «А вы просто следуйте приказам!» Бой продолжался почти 20 минут. Холл последнего предела превратился в руины, стены были изрешечены пулями, пол покрыт кровью и обломками. Некоторые из защитников пали, но унесли с собой бойцов гильдии. Мари же израсходовала половину стрел, но продолжала стрелять. Эрик начинал уставать от постоянного использования магии, но не прекращал создавать барьеры. Норрис был весь в крови, своей и чужой, но не отступал ни на шаг. «Сколько же можно?» — взревел Сандер, вытаскивая свой меч. «Убейте их уже, наконец!» Он лично ринулся в атаку, решив покончить с этим безобразием. Его целью был Норрис, лидер защитников, моральный стержень обороны. Сандер был опытным бойцом, усиленным эссенцией, но оставившим свою волю. Его удары были быстрыми и точными. Норрис пытался парировать, но разница в уровне была слишком велика. Клинок Сандра прошел сквозь защиту молодого охотника и вонзился в его плечо. Норрис закричал от боли и упал на дно колена. «Наконец-то!» — прошепел Сандер, занося меч для финального удара. Но в этот момент произошло то, что никто не ожидал. Норрис поднял голову, в его глазах горел не страх, а ярость. Ярость человека, который готов умереть, но не сдаться. «За последний предел!» — закричал он и, собрав последние силы, нанес удар. Его меч прошел между ребер Сандера, пронзив легкое. Командир отряда особого назначения отшатнулся, глядя на кровь на своей форме с недоумением. А затем он пришел в бешенство. «Мелкая мразь!» — заорал Сандер и одним страшным ударом отсек Норрису левую руку. Молодой человек рухнул на пол, потеряв сознание от болевого шока. Мари закричала от ужаса, увидев, как кровь товарища растекается по мрамору. «Норрис!» — она бросилась к нему, забыв об осторожности. «Мари, не надо!» — крикнул Эрик, но было поздно. Сандер схватил девушку за горло и приставил клинок к ее шее. «Все!» — рявкнул он своим людям. «Хватит играться! Добивайте их всех!» В этот самый момент в источную дверь здания взорвалась внутрь. Дверь разлетелась на куски от крепкого удара ноги. Тишина, которая воцарилась в холле, была оглушительной. Я обвел взглядом разрушенный холл. Перевернутая мебель, изрешеченные стены, кровь на полу. В углу лежал без сознания Норрис, рядом с ним его отрубленная рука. Эрик, истощенный магическими усилиями, едва держался на ногах. И посреди всего этого кошмара стоял мужчина в форме отряда особого назначения, держа Мари как заложницу. Воздух в холле стал холоднее, гораздо холоднее. «Дарион Торн!» — произнес мужчина, и в его голосе звучали нотки триумфа. «Наконец-то! Главный террорист собственной персоной!» Я не ответил. Просто смотрел на него. И на то, что он сделал с моими людьми. «Сдавайся!» — крикнул он. «Я убью девчонку, если ты пошевелишься!» Тень вышел из-за моей спины. Его размеры увеличились, а по бокам от основной морды проступили еще две головы. Цепи из черного пламени начали появляться в воздухе вокруг него. «Думаешь, меня напугает твоя дворняжка?» — презрительно усмехнулся боец гильдии. «У меня 50 человек. Что ты можешь сделать против...» Он не закончил фразу. Потому что увидел мое лицо. На нем не было ни гнева, ни ярости. Было нечто гораздо более страшное. Холодное, абсолютно безразличие человека, который принял решение убить всех в этой комнате. «Мари», — сказал я тихо, — «закрой глаза». То, что произошло дальше, можно было бы назвать резней. Но это было бы не точно. Резня подразумевает хаос, неразборчивость, потерю контроля. То, что я устроил в холле последнего предела, было чем-то совершенно иным. Это была хирургически точная, методичная работа профессионала. Я не использовал никаких особых техник. Просто двигался среди противников, как размытая тень, нанося точные, экономичные удары. Мой меч двигался по самым коротким траекториям, каждое движение было рассчитано на максимальную эффективность. Первыми пали те, кто стоял ближе всего ко входу. Они даже не успели понять, что происходит, просто внезапно обнаружили, что не могут дышать из-за перерезанного горла. Затем я методично прошелся по периметру холла, устраняя тех, кто попытался занять оборонительные позиции. Некоторые пытались стрелять, но их пули проходили сквозь воздух там, где я был мгновение назад. Глава операции отпустил Мари и попытался дать команду к отступлению, но обнаружил, что командовать больше некем. Его элитный отряд исчезал с пугающей скоростью. Уцелевшие уже пытались бежать. «Невозможно!» — прошептал он, наблюдая, как я без усилий расправляюсь с его людьми. «Ты же человек! Всего лишь человек!» Тень тем временем занимался своими делами. Его три головы разрывали тех, кто пытался сбежать, а цепи из черного пламени опутывали и сжигали тех, кто надеялся спрятаться. Через 2 минуты в живых осталось только 3. Командир отряда и 2 его подчиненных, которые забились в угол и молили о пощаде. Я подошел к командиру отряда особого назначения. Он все еще сжимал в руках винтовку, но его руки дрожали так сильно, что прицелиться было невозможно. «Ты монстр!» — выдохнул он. «Нет», — спокойно ответил я, приставив острие меча к его горлу. «Я просто человек, которого вы разозлили». «Мы выполняли приказы!» — отчаянно пытался оправдаться Сандер. «Мы служим империи, боремся с терроризмом!» «Тебе дали команду, и ты всех загрызешь», — сказал я, и в моем голосе не было ни капли эмоций. «Вот только пес может нарываться на большие неприятности, если раскроет свою пасть не на ту цель». Я не дал ему ответить. Мой клинок прошел сквозь его горло одним и плавным движением. Мужчина, имя которого мне было совсем неинтересно, рухнул на пол. Его глаза еще несколько секунд выражали удивление, затем потускнели. 2 оставшихся бойцов смотрели на меня с ужасом. «Пожалуйста», — прошептал один из них. Я смотрел на них внимательнее. Действительно, в их глазах проступали знакомые черные вены. «Убирайтесь», — сказал я тихо, — «и передайте Риверсу, что я приду за ним». Они не заставили повторять им 2. Оба охотника бросились к выходу и исчезли в ночи. Когда звуки боя стихли, я подошел к Норрису. Молодой человек был без сознания, но дышал. Мария и Эрик стали рядом с ним, пытаясь остановить кровотечение. «Как он?» — спросил я, опускаясь на колени рядом с раненым. «Кровотечение остановили», — ответила Мария, ее голос дрожал. «Но рука...» «Рука — это не главное», — сказал я, осторожно проверяя пульс Норриса. «Главное, что он жив, и что он показал себя настоящим воином». Норрис слабо открыл глаза и увидел меня. «Дарион», — прошептал он. «Мы держали оборону. Как учил Бартоломей, мы держались, да», — кивнул я, кладя руку на его здоровое плечо. «Вы отлично справились, все вы. Я горжусь вами». Слабая улыбка тронула губы Норриса. «Дарион похвалил меня», — прошептал он и снова потерял сознание. Но на этот раз улыбка не сошла с его лица. Кайден и Ария поднялись из своего укрытия, когда поняли, что опасность миновала. Их лица выражали смесь облегчения и ужаса от увиденного. «Боже мой!» — прошептала Ария, глядя на разрушенный холл. «Что ж», — коротко ответил я, поднимаясь на ноги. «Риверс объявил нам войну. Теперь мы ответим ему тем же». Кайден подошел ко мне, все еще сжимая в руках портфель с документами. «Дарион, Риверс объявил нас террористами. Он повесил на нас все свои грехи. Что мы будем делать?» «Обязательно вернем ему должок», — сказал я, глядя на разрушенный дом моих людей. «Но сначала нужно отвезти всех в безопасное место. Я не могу драться в полную силу, когда нужно защищать других». В этот момент в развороченной двери вошел худощавый юноша лет 15. Его одежда была простой, но чистой, а в глазах читалась решимость взрослого человека. «Вы Дарион Торн?» — спокойно смотря на обстановку, спросил он. «Смотря кто спрашивает», — ответил я. «Меня прислала Зара», — все так же почти без эмоций в голосе сказал парень. «Она просила передать, что видела новости, и что вы с вашими людьми можете следовать за мной в безопасное место». Я переглянулся с Кайденом. Зара действительно могла помочь. У нее были связи и ресурсы. «Хорошо», — кивнул я и обратился к остальным. «Мари, Эрик, помогите перенести Норриса. Кайден, Ария, берите только самое необходимое. А остальные...» — я обратился к немногочисленным охотникам последнего предела, которые начали осторожно выходить из укрытий. «Собирайтесь, мы уходим». Путь до убежища занял около получаса. Юноша вел нас через переулки и дворы, избегая главных улиц. Он явно знал город как свои пять пальцев. Наконец мы остановились возле строящегося здания в соседнем квартале. Парень привел нас к служебному входу и повел вниз по лестнице в цокольный этаж. Но то, что мы увидели там, превзошло все ожидания. Огромное помещение, явно приспособленное для долгого пребывания людей. Мягкие диваны и кресла, столы, несколько холодильников вдоль стены. В дальнем углу импровизированный медицинский блок с кроватями и аптечками. Все было продумано до мелочей. Посреди этого подземного убежища стояла Зара. Она была одета в простые джинсы и свитер, но выглядела как королева, принимающая подданных в своем величественном дворце. «Добро пожаловать», — сказала она, когда мы вошли. Я надеялась, что этот день никогда не настанет, но была готова к нему. Наши раненые, уставшие люди начали рассаживаться по диванам. Зара показала Марии и Эрику, где находятся медикаменты, чтобы они могли лучше позаботиться о Норрисе и остальных раненых. Когда все устроилось, я подошел к Заре. «Видела новости?» — спросил я. «Видела», — кивнула она. «Это отвратительно. Те, кто знаком с тобой, вряд ли поверят в это, но большинство...» Толпой всегда было просто манипулировать. «Риверс подписал себе смертный приговор», — сказал я холодно. «Я не сомневаюсь», — Зара положила руку мне на плечо. «Но прежде чем ты отправишься ему мстить, твоим людям нужно время восстановиться. Здесь они будут в безопасности. К слову, Диккенс и Рикара тоже приведут сюда. И ту противную манклеровскую девку тоже. Как и не пыталась, она увязалась за моим человеком». Я кивнул. Зара, как всегда, думала обо всем наперед. «Спасибо», — сказал я. «Я у тебя в долгу». «Никаких долгов между нами», — подмигнула она мне. В роскошном кабинете Риверса Монтильяра царила атмосфера сдержанной ярости. Советник сидел за своим массивным столом, массируя виски и пытаясь справиться с головной болью. Перед ним лежали отчеты, которые только усугубляли его состояние. Операция по зачистке последнего предела провалилась. Из 50 элитных бойцов живых остались только двое, и те в состоянии полного шока. Они больше были непригодны для нормальных заданий. А главное, Дарион Торн все еще на свободе. Значит, придется организовать поисковые отряды, прочесать весь средний город, чтобы вычислить эту заразу. — Господин советник, — тихо сказала Селина, его помощница, — к вам посетитель. Риверс поднял голову. Он не ожидал никого в такой поздний час. — Кто? — Человек, который представился как Зеро, — ответила Селина. — Он сказал, что у вас с ним деловое соглашение. Риверс нахмурился. Зеро должен был прибыть только через неделю, что заставило его появиться раньше. — Пусть ходит. Дверь кабинета открылась, и вошла фигура, от которой даже у Риверса пробежал холодок по спине. Тот, кто скрывался под псевдонимом Зеро, был воплощением идеального воина. Брутальный атлет с телом, где каждый мускул находился на своем месте и служил одной цели — максимальной боевой эффективности. Его тело покрывало сеть тонких, едва заметных татуировок, напоминающих узоры на печатной плате. Коротко постриженные платинового цвета волосы были зализаны назад. Но главной его чертой была маска — матово-черный композитный материал с резкими агрессивными гранями. Вместо прорези для глаз сплошная темная поверхность, по которой горизонтально проходила тонкая красная линия оптического сенсора. «Зеро!» — осторожно произнес Риверс. «Ты раньше срока!» «Я закончил изучать его стиль», — ответил наемник голосом, который звучал слегка искаженно из-за маски. «Видео, которые ты мне предоставил, оказались очень познавательными и подробными». Зеро подошел к окну и посмотрел на ночной город. Его движения были абсолютно бесшумными, словно он парил над полом. «Дарион Торн», — продолжил он, и его голос изменился. «Интересный противник, очень интересный. Я давно не встречал кого-то, кто мог бы представлять для меня реальный вызов». «Вызов?» — переспросил Риверс. «Ты же понимаешь, что он опасен?» Зеро повернулся к нему, и красная линия его оптического сенсора мигнула. «Конечно. Но ты ведь за этим и нанял меня, верно?» Наемник медленно обошел кабинет, изучая обстановку. Его присутствие делало воздух в комнате гуще, напряженнее. «Я согласился на эту сделку не из-за денег, Монтильяр», — сказал он наконец. «Деньги мне не нужны. Меня заинтересовали видеозаписи его боев. Я увидел мастерство, настоящее мастерство. И теперь я хочу его превзойти. Сломать этого человека». «Понимаю», — кивнул Риверс. «И когда ты планируешь?» «Сейчас». Он подошел к столу Риверс и положил на него руку в черной перчатке. «У тебя есть что-то подходящее для моих нужд? Мне нужно оружие, соответствующее его стилю». Риверс подошел к шкафу и достал длинный черный футляр. Внутри лежал полуторный меч, клинок, идентичный тому, что использовал Дариан, но выкованный из более качественного металла и усиленный магическими рунами. «Копия его оружия», — объяснил Риверс. «Только лучше во всех отношениях. По крайней мере, мне в этом клялись кузнецы, которые его выковали». Зеро взял меч и проверил пальцем по лезвию. Металл заискрился под его прикосновением. «Неплохо», — оценил он. «Это подойдет. Когда я убью его этим клинком, победа будет особенно сладкой». Наемник направился к выходу, но у двери остановился. «Кстати, Монтельяр, в следующий раз, когда будешь посылать своих марионеток против него, предупреди их. Тор не тот противник, с которым можно играться. Твои близнецы были слишком уязвимы». «Ты знаешь о том, что случилось?» — удивился Риверс. «Я знаю все, что мне нужно знать», — ответил Зеро. «Скоро ты увидишь, как умирают настоящие мастера». Дверь закрылась за ними бесшумно, оставив Риверса наедине с мыслями о том, что он, возможно, совершил ошибку, впустив в свою игру такого хищника. Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Последствия и решения. Тишина в подвале, который Зара превратила в убежище, была тяжелой и вязкой, как смола. Хаос штурма сменился тихой, методичной работой. Люди Зары, двигавшиеся с профессиональной отстраненностью, обрабатывали раны, раздавали воду и одеяло. Их лица были спокойны, но в их движениях сквозила выучка, которую не купишь за деньги. Это были настоящие специалисты. Мои немногочисленно уцелевшие охотники, еще недавно готовы умереть за идею, теперь сидели с пустыми глазами, пытаясь осознать, как быстро их мир рухнул. Кто-то тупо смотрел в стену, кто-то дрожащими руками пытался закурить. Я прошелся по помещению, окинув взглядом своих людей. Кайден, бледный, но собранный, помогал перевязывать одного из новобранцев, что-то тихо и одобряюще говоря ему. Его паника прошла, сменившись мрачной решимостью менеджера, столкнувшегося с катастрофическим провалом проекта. Он не был воином, но в нем был определенный стержень. Этого нельзя было отрицать. Парень не сбежал и не спрятался, а взял на себя ответственность за раненых. Ценное качество. Мой взгляд остановился на Норрисе. Парень лежал на одной из импровизированных коек. Его лицо было серым от боли, а левый рукав рубашки был пуст и перетянут тугим жгутом. Он был в сознании и смотрел в потолок, изучая бетонные перекрытия с таким видом, будто пытался найти в них ответы на все вопросы мироздания. Увидев меня, он попытался сесть. В его глазах мелькнул испуг, смешанный с уважением. Я остановил его легким движением руки. «Лежи!» — мой голос прозвучал ровно, без эмоций. «Ты свое на сегодня отвоевал». Я молча осмотрел его плечо. Работа была грубой, но эффективной. Края раны прижжены, кровотечение остановлено. Чистая ампутация. Повезло, что клинок у того ублюдка был острый. Мы пытались, — прохрипел он, в его глазах стояла смесь боли и гордости. Мы держались, как учил Бартоломей. Я видел. Два слова. Но для него они, похоже, значили больше, чем любая длинная похвала. Норрис слабо улыбнулся и снова откинулся на подушку. Его напряженное тело немного расслабилось. Он не просто выжил, он прошел проверку, заработал свое место с наслепой верой, а кровью и сталью. Это вызывало уважение. В прошлой жизни из таких, как он, получались отличные сержанты. Ария сидела рядом с ним, меняя повязку. Ее руки, привыкшие к молоту и раскаленному металлу, действовали уверенно и точно. Лишь плотно сжатые губы выдавали напряжение девушки. Она подняла на меня глаза, в них читался немой вопрос. Я лишь едва заметно кивнул. Я уже собирался отойти, когда один из коммуникаторов, лежавших на столе, завибрировал с настойчивостью дятла, нашедшего трухлявый пень. Зара, стоявшая неподалеку и отдававшая распоряжение своим людям, кивнула в его сторону. «Это твой защищенный канал. Я настроила переадресацию». Я взял устройство. На экране высветилось имя — Аниса. Подняв трубку, я услышал ее напряженный, но ровный голос. Никакой паники, только сухие факты. Девочка была умницей. «Дарион, ты в порядке?» «Живее всех живых», — коротко ответил я, проходя в более тихий угол подвала. «Что у тебя?» «Я видел новости. Ривер сошел с ума, он...» «Он сделал свой ход», — перебил я ее. «Экономия времени — залог выживания. Я в курсе». «Говори по делу. Академию затронули эти события?» В трубке на несколько секунд повисла тишина, слышалось только ее ровное дыхание. Она собиралась с мыслями. «Нет, пока нет. Напрямую они не могут. Арканум Нокс все еще под имперским покровительством. И даже со смертью инспектора Крестона статус не изменился. Риверс не может просто вломиться сюда со своим отрядом. Это вызовет слишком большой политический скандал, но... Он начал действовать иначе». «Иначе это как?» «Осада». В ее голосе прозвучало напряжение. «Тихая ползущая осада. Вокруг Академии за последние несколько часов усилили патрули. Я насчитал 3 дополнительных группы. Все из отряда особого назначения. Появились незнакомые лица в штатском, которые следят за всеми входами и выходами. Я проверил их по базе, бывшие военные, теперь на службе у гильдии. Они не нападают, они ждут. Создают сеть наблюдателей». Я молчал, давая ей закончить. Картина вырисовывалась предельно ясно. Риверс не был дураком. Он был пауком, плетущим паутину, тем, кто ждал, когда цель сама попадется в его сети. «Это ловушка, Дарион», — продолжила Аниса. Ее голос стал тише, настойчивее. «Они знают о нашей связи, знают, что ты можешь прийти сюда. Если ты появишься в радиусе километра от Академии, они накроют весь район. Академия сейчас золотая клетка. Мы в безопасности, пока сидим внутри. Но это может измениться в любую минуту. Не приходи сюда, слышишь? Не приходи!» «Понял. Будь осторожна. Скоро все решится», — сказал я и сбросил вызов, не дожидаясь ответа. Риверс действовал грамотно, этого у него было не отнять. Он перекрывал мне все пути к отступлению, отрезая от союзников, загоняя в угол. Лишал меня баз, ресурсов, безопасных мест. Превращал в зверя, которого травят со всех сторон. Вот только он забыл одну простую вещь. Я не собирался отступать или прятаться. Мое решение созрело в ту же секунду, как Аниса сказала про ловушку. «Я иду в здание гильдии». Заявление прозвучало в тишине подвала, как удар грома. Все, кто мог, уставились на меня. Кайден замер на полуслове, Ария вскинул голову. Даже раненые приподнялись на локтях. «Что?» — первая опомнилась Зара. Она подошла ко мне, ее лицо было серьезным, а в глазах сверкал острый ум стратега. «Дарион, ты в своем уме? Это самоубийство, он ждет тебя там! Вся верхушка гильдии, каждый охотник!» «Отлично!» — кивнул я. «Не придется бегать по всему городу, чтобы собрать их в одном месте!» «Дарион, послушай меня!» Она понизил голос. В нем зазвучали стальные нотки женщины, привыкшей управлять, а не просить. Девушка встала прямо передо мной, заставляя посмотреть ей в глаза. «Ты не понимаешь последствий. Ну, ворвешься ты туда и убьешь его. И что дальше? В глазах всей империи ты подтвердишь свой статус террориста, который убил героя, пытавшегося остановить тебя. Риверс станет мучеником, если погибнет таким образом. Его дело будет жить». Другие советники, даже если они его боятся, будут вынуждены объявить на тебе настоящую охоту, чтобы сохранить лицо. Ты проиграешь не битву, ты проиграешь войну. Она говорила правильные, логичные вещи. Вещи, которые имели значение в этом мире интриг, политики и общественного мнения. Вот только мне на это было глубоко плевать. Общественное мнение — это поводок, Зара, а я не собака. Мой голос был спокоен, как штиль перед бурей. Пусть строят ему памятники. Я приду и разрушу их. Сначала разберемся с проблемой. С последствиями будем иметь дело, когда они наступят. Зара смотрела на меня, и я видел в ее глазах смесь восхищения и отчаяния. Девушка понимала, что переубедить меня невозможно. Она прекрасно понимала, что я был клинком. И этот клинок уже был занесен над головой Риверса. Ария подошла следом. В отличие от Зары, она даже не пыталась меня отговаривать. Она знала меня лучше, знала, что слова тут бессильны. «Будь осторожен», — только и сказала она тихо. В ее глазах не было страха, только безграничное доверие и вера в меня. Я кивнул. Затем мой взгляд снова упал на Норриса, на его пустой рукав. «Ария, да, сделай ему протез, лучший, на который ты способна. Из того металла, что я принес из последнего разлома, он должен быть легче и прочнее, чем обычная рука». Парень здорово постарался, защищая наш дом. Она удивленно моргнула, А потом на ее лице появилась легкая теплая улыбка, такая, от которой в этом сыром подвале стало чуточку светлее. «О, так теперь ты называешь это место домом? Неужели твое холодное сердце немного оттаяло?» Она толкнула меня локтем в бок. Я на мгновение замер, почувствовав укол раздражения от того, как легко она читает меня. «Парень защищал это место», — я намеренно сделал паузу. «Он заслужил право ходить на двух ногах и держать меч в обеих руках». Аря, понимающе кивнула. Ей не нужны были дальнейшие объяснения. Развернувшись, я направился к выходу из подвала. Больше говорить было не о чем. План был прост, как удар меча. Идти прямо, устранять препятствия, убить Риверса. Шаги гулко отдавались на бетонных ступенях. Когда я поднялся наверх, в пустой цех строящегося здания, я почувствовал знакомое движение за спиной. Из моей тени, словно соткан из мрака, вырос мой верный товарищ. Пес не издал ни звука, просто встал рядом. Спустя полчаса в убежище прибыли новые гости. Люди Зары провели их через служебный вход, и в подвале появилось трое новичков. Первым, тяжело опираясь на плечо Диккенса, вошел Бартоломей Рикар. Раненый гигант выглядел бледным и изможденным. На его глаза горели прежним упрямым огнем. Раны после боя с Харди были глубокими, но его тело, закаленное сотнями битв, уже начало бороться за жизнь. Каждый шаг давался ему с трудом, но охотник шел сам, не позволяя Диккенсу нести себя полностью. Голд Льюис, несмотря на собственную перевязанную руку, держался с невозмутимостью скалы. Его лицо, как всегда, не выражало ничего, кроме усталости и профессиональной сосредоточенности. Он молча помог Бартоломею спуститься на один из диванов, действуя с аккуратностью снайпера. Последний, словно сгусток наэлектризованной энергии, вошла Хлоя Монкляр. Она не выглядела раненой или уставшей, она выглядела так, словно только что выпила чашку чистого адреналина и теперь искала, куда бы выплеснуть переполнявшую ее ярость. Ее взгляд хищно метался по помещению, оценивая обстановку. Их встретила Зара, хозяйка этого временного пристанища. Взгляды Хлои и Зары скрестились, и воздух в помещении, казалось, затрещал от статического разряда. «Надеюсь, ты не слишком утруждала нашего общего друга своим гостеприимством, хозяйка?» С ядовитой сладостью в голосе протянула Хлоя, окидывая Зару оценивающим взглядом. Акцент на слове «хозяйка» был неприкрытой шпилькой, намекающей на то, что Зара лишь предоставляет услуги, а не является частью команды. «Ему был нужен отдых, а не очередная драма», — спокойно и ровно ответила Зара, ничуть не смутившись. Ее самообладание в этот момент было безупречно. «Я предоставила ему первое. В отличие от тех, кто втягивает его в свои клановые разборки и подставляет под удар». «Ах, так это я виновата?» — усмехнулась Хлоя, делая шаг вперед. «Не ты ли сидела в своем уютном гнездышке, пока он рисковал своей жизнью? Или ты думаешь, что пара диванов и аптечка могут заменить настоящую поддержку в бою?» «Поддержка бывает разной», — парировала Зара, не повышая голоса. «Иногда лучшая поддержка — это обеспечить надежный тыл, а не бежать, сломя голову в пекло, руководствуясь эмоциями. Это называется стратегия. Попробуй как-нибудь. Говорят, полезно». Хлоя уже собиралась ответить чем-то еще более резким, но ее прервал Диккенс. Его голос был ровным и уставшим, но заставил обеих девушек замолчать. «Где Дарион?» Зара на мгновение заколебалась, затем вздохнула. «Он ушел. В здании гильдии». «Что?» Хлоя моментально взорвалась. «Один? Против них всех? Вы его отпустили?» Она развернулась, намереваясь броситься к выходу, но мощная рука Диккенса легла ей на плечо, останавливая на месте. «Стой! Убери руку!» Прошипела она, ее глаза сверкнули. «И что ты сделаешь?» Его голос не повысился ни на тон, но в нем была такая уверенность, что Хлоя замерла. «Прибежишь туда и героически умрешь? Или станешь заложницей, которую он будет вынужден спасать? И если он попадет в беду, ему понадобится армия, а не еще одна мишень». Слова снайпера были словно холодным душем для девушки. Хлоя сжала кулаки, но остановилась. Он был прав. Ее импульсивность сейчас была бы только помехой. «Риверс объявил нас террористами», — продолжил Диккенс, обводя взглядом всех присутствующих. «Кайдена, Арию, только что пришедших в себя Бартоломея и Хлою». «Хорошо. Раз уж мы террористы, то будем ими до конца. Но действовать будем по-умному». Он подошел к столу, на который Кайден выложил уцелевшие документы, добытые в лаборатории Риверса. «У нас есть доказательства, имена, списки тех, кого он подставил или шантажировал. Это наше оружие. Пока Дарион отвлекает на себя все внимание, мы нанесем удар с тыла. Мы соберем всех, кто еще не прогнулся под этого ублюдка. Его слова нашли отклик. Гнетущая атмосфера отчаяния начала сменяться чем-то иным, злой, сосредоточенной решимостью. Первым за дело взялся Бартоломей. Несмотря на боль, он сел за защищенный терминал связи, который предоставил Зара. Его пальцы, привыкшие сжимать рукоять огромного меча, медленно забегали по клавиатуре. Он связывался не с кланом Рикар, ведь знал, что верхушка уже, можно сказать, присягнула Риверсу. Он выходил на отдельных воинов, капитанов отрядов, с которыми прошел не один разлом, людей чести. Он выбрал первый контакт капитана Гвидо, старого друга его брата. «Гвидо, это Бартоломей», — сказал аристократ и микрофон тихим, хриплым голосом. «Барти? Какого черта? Тебя же объявили...» «Забудь, что ты слышал в новостях. Я прошу тебя выслушать правду. Харди погиб, не защищая интересы Империи. Из него сделали безвольную марионетку, и мне пришлось убить его. Он больше не был собой и никогда бы не стал. У меня есть доказательства. Ваш командир, ваш брат по оружию был предан. Его продали Риверсу как какой-то предмет. Подумайте, кого вы служите на самом деле». В ответ он не получал громких обещаний. Лишь долгое молчание, а затем короткое. «Я тебя понял. Жду сигнала». Но для Бартоломея это было победой. Семена сомнений были посеяны. Хлоя, в свою очередь, отошла в угол и набрала номер Абеля. Ее голос был уже не язвительным и злым, а собранным и властным, голосом дочери великого клана. «Абель, это я. Слушай внимательно, не перебивай». Она кратко изложила ситуацию, закончив требованием. «Мне нужны люди. Лучшие. И мне нужен официальный ответ от клана. Хватит прятать голову в песок». Через несколько минут на ее коммуникатор поступил входящий вызов от ее отца, Августа Монклера. Человек, который годами прятался за стеной апатии и безразличия, говорил сейчас именно как истинный лидер своего клана, а не просто ширма. «Дочь моя, я слышал, что произошло. Риверс перешел черту. Я знаю, что виноват перед тобой, так что позволь мне загладить вину. Я объявляю защиту твоей чести и жизни делом всего нашего клана. Наши лучшие отряды в твоем распоряжении. Действуй!» Даже Диккенс, закоренелый одиночка, видя подобные действия от остальных, с тяжелым вздохом достал свой собственный коммуникатор. Он долго смотрел на список контактов, на имена, которые не набирал годами. Бывшие сослуживцы, наемники, информаторы, люди, с которыми его связывали старые дела и молчаливое уважение. Он остановился на имени Годдард. «Пришло время тряхнуть стариной», — промормотал он себе под нос и нажал на вызов. «Привет, старик, это Диккенс. У меня дело, которое тебе не понравится, но за которое хорошо заплатят. И это касается Риверса Монтильяра, если ты, конечно, слышал о нем». Пока Дарион шел на штурм в одиночку, за его спиной, в тишине подвала, начала собираться его собственная армия. Путь до центрального квартала занял немного времени. Мы с Тенью двигались по крышам, перепрыгивая с одного здания на другое, минуя пустые улицы. Город внизу жил своей жизнью, не подозревая о войне, которая уже шла на его территории. Патрульные машины лениво курсировали по проспектам, но они искали не меня. Они искали цель, которую им укажут. Я же был вне их системы поиска. Наконец я остановился на краю крыши высокого бизнес-центра. Передо мной в паре кварталов возвышалось здание гильдии охотников. Это была не просто башня. Это была игла из черного обсидиана и вольфрамовой стали, пронзающая низкие ночные облака. Стоэтажный шрам на лице неба — символ неразрушимой власти и порядка, который Риверс так старательно строил. Каждое окно горело холодным офисным светом. На вершине сиял герб гильдии, видимый за много километров. От здания веяло силой, уверенностью и высокомерием. Таким же высокомерием, каким светилось лицо Риверса во время его выступлений на публику. Улица, ведущая прямо к главному входу, была пуста. Ни машин, ни прохожих. Отряды особого назначения оцепили весь район, создав мертвую зону. Они ждали меня. Спрыгнув с крыши, я бесшумно приземлился в темном переулке и вышел на финишную прямую. Мои шаги гулко отдавались в тишине пустого проспекта. Я шел прямо по центру дороги, не скрываясь. Пусть видят, пусть готовятся. Но на моем пути оказалось неожиданное препятствие. Посреди улицы, лениво прислонившись к стене одного из зданий, стоял человек. Он был одет в идеально облегающий черный тактический костюм. Но все внимание приковывала его маска, матово-черная, с агрессивными гранями и единственной тонкой красной линией оптического сенсора вместо глаз. Тень прижал уши и закричал низким вибрирующим гулом. «А я уж думал, ты заблудился», — раздался из-под маски насмешливый, слегка искаженный модулятором голос. «Жду уже целых 3 минуты. Это невежливо заставляет своего поклонника ждать». Он отлепился от стены и сделал несколько шагов мне навстречу. Двигался незнакомец с невероятной грацией, словно хищник, вышедший на охоту. «Дарион Торн. Легенда. Реликт. Ходячий музей забытых боевых искусств. О, я так тщательно тебя изучал. И каково было мое удивление узнать, что твоих стоек нет ни в одном трактате по фехтованию. Знаешь, для меня большая честь встретиться с тобой лично. Можешь звать меня Зеро». Он остановился в 10 метрах от меня, слегка наклонив голову на бок. От Зеро исходила аура абсолютной уверенности. Не наглости рядового бойца, а спокойной силы того, кто знает, что он лучший. Я остановился. Времени на игры у меня не было. «У меня нет времени на клоунов в масках», — ровно ответил я, собираясь обойти его. «Обидно», — театрально вздохнул Зеро. «А я так готовился. Изучал записи твоих боев. Очень впечатляет, кстати. Примитивно, конечно. Я бы даже сказал, без изысков, но есть в этом какой-то первобытный шарм. О, стойка лунного серпа в своей базовой форме. Классика. Немного предсказуемо, но элегантно, как старинный автомобиль. Интересно, какой у него расход топлива? Мне не терпится его опробовать, показать тебе, как это должно выглядеть на самом деле». Он явно пытался или заболтать, или спровоцировать меня. «Да, интересно, но сейчас это не для этого. Убью его позже. Моя цель была в конце улицы, в 100 этажах над нами, а не здесь. Я сделал шаг, чтобы пройти мимо». «Эй, эй, куда ты?» В его голосе прозвучало искреннее разочарование. «Я же вежливо попросил. Ну, раз по-хорошему ты не хочешь, придется принуждать». Он щелкнул пальцами. Небольшой металлический шар, который Зеро до этого вертел в руке, взмыл в воздух. Шар завис между нами и начал вибрировать, издавая тихий высокий гул. Воздух вокруг него начал искажаться, словно над раскаленным асфальтом. Пространство вокруг меня исказилось. Воздух стал плотным, как вода, а отражения в витринах зданий пошли рябью. Земля под ногами задрожала, и асфальт начал трескаться, но из трещин пробивался не мрак, а странный золотистый свет. «Что за...» Реальность с треском порвалась. Пол под ногами исчез, и меня с непреодолимой силой потащило вниз, в разверзшийся разлом. Это был неаккуратный стабильный переход, как те, что контролируют гильдия. Это был грубый, яростный разрыв ткани мира. Через мгновение падение прекратилось. Я приземлился на твердую поверхность, сохранив равновесие. Тень не появился рядом, видимо, остался снаружи. Я же оказался в совершенно ином месте. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулся город. Но город мертвый, застывший в последнюю секунду своей жизни. Величественные башни, изящные мосты, фигуры людей на улицах — все было превращено в золотистый, полупрозрачный, переливающийся янтарь. Я подошел к одной из фигур — женщине, тянувшей руку к ребенку. Прикоснулся к ее поверхности. Холод. Не холод камня или металла, холод пустоты. Абсолютного отсутствия времени. Над головой висело огромное неподвижное багровое солнце, заливающее этот некрополь вечным светом заката. Неподалеку от меня приземлился Зеро. Он с интересом осмотрелся по сторонам, словно турист на экскурсии. Разлом Аранга — застывший закат. А ведь нас могло закинуть и в любой другой ближайший разлом высокого ранга, но повезло. Весело прокомментировал он, делая несколько разминочных движений. Красиво, правда? А главное... Так, нам никто не помешает. «Таких назойливых фанатов у меня еще не было», — усмехнулся я, доставая меч. Глава 3. На равных. Золотистый город-мавзолей встретил нас мертвой тишиной. Ни ветра, ни звуков, только застывшее в янтаре время и багровое солнце, висящее в небесах, как недобрый глаз. Я осмотрелся, оценивая арену. Широкие улицы, замерзшие фигуры людей, здания со множеством уровней. Пространства для маневра хватало. Человек, назвавшийся Зеро, стоял в 10 метрах от меня, покачивая в руке точную копию моего меча. Красная линия его оптического сенсора мерцала в такт его движениям. «Знаешь, что мне больше всего впечатлило в твоих записях?» — начал он, делая несколько разминочных взмахов. «Не сила, не скорость, а экономичность. Ты двигаешься так, будто каждое движение стоит тебе денег. Минимум усилий, максимум результата. Красиво, но старомодно. Так сражаются деды, которым под 60. Хотя ты не выглядишь как дед». «Рад, что тебе понравилось шоу», — ответил я, доставая меч. «Билеты на повтор будут дороже». Зеро рассмеялся. Звук получился слегка искаженным из-за модулятора в маске. «О, чувство юмора! В записях этого не было. Приятный бонус. Но давай перейдем к делу. Я хочу показать тебе кое-что интересное». Он принял стойку, и я замер. Стойка лунного серпа. Идеальная копия. Правая нога впереди, левая отведена назад. Тело развернуто боком, меч на уровне груди, лезвием вниз. Даже угол наклона клинка был выверен до градуса. «Узнаешь?» — его голосе звучало практически детское восхищение. «Древняя техника из южных пустынь, забытая уже хрен знает сколько лет назад. Мне пришлось перерыть кучу архивов, чтобы найти хоть какое-то описание. А потом я увидел, как ты ее используешь. А меня сложно удивить». Он атаковал. Движение было быстрым, точным, выверенным. Диагональный удар снизу вверх с последующим переходом в горизонтальную секущую плоскость. Классическая комбинация лунного серпа. Я парировал почти лениво, отбив его клинок в сторону. «Неплохо для любителя», — прокомментировал я. «Но ты держишь запястье слишком жестко. Лунный серп требует текучести». «Текучести?» — Зеро мгновенно скорректировал хват. «Так лучше?» Следующая атака была уже ближе к оригиналу. Я кивнул одобрительно, блокируя удар. Пусть он и мой противник, но умение адаптироваться и в целом мастерство я всегда мог оценить в должной мере. Противника тоже можно уважать. «Прогресс, еще лет 20 тренировок, и может что-то получится», — ехидно улыбнулся я. «Уважение уважением, но он мне прямо сильно не нравится, еще и мешает добраться до Риверса». 20 лет?» Зеро отскочил назад, качая головой. «Дружище, у меня нет столько времени. Придется ускорить процесс». Воздух вокруг его клинка вспыхнул огнем. Стиль огненной гиены. Пламя обвило лезвие змеиными языками, создавая ауру жара, от которой искажался воздух. «А это уже интереснее», — признался я, переходя к стилю морозного предела. Наши клинки встретились, и от столкновения огня и льда по площади прокатилась волна пара. Золотистые статуи вокруг нас покрылись инеем с одной стороны и оплавились от жара с другой. Зеро не останавливался. Он переключался между стилями с поразительной скоростью. Огонь сменялся молнией, молния переходила в чистую скорость. Стойка буревестника заставила воздух потрескивать от электрических разрядов. «Впечатляет, правда?» — крикнул он, обрушивая на меня шквал ударов усиленных молний. «Я изучил все твои бои, каждое движение, каждую технику». «И что?» — я уклонился от его выпада, позволив молнии пройти в миллиметрах от лица. «Хочешь медаль за прилежную учебу? Хочу превзойти тебя!» Зеро крутанулся на месте, переходя в новую стойку. Стойка буревестника в его исполнении была технически безупречной. Молнии плясали по клинку, создавая ореол энергии. Он даже воспроизвел характерный низкий гул, который издает правильное заряженное внутренней энергией оружие. Но что-то было не так. Техника присутствовала, форма соблюдалась, но не хватало души, понимания сути. Но, признаться, у парня был громадный потенциал. Подобных ему я еще не встречал. Я парировал его молниеносный выпад и контратаковал серией быстрых ударов. Зеро отбил их все, его движения были точны до автоматизма. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил я, на мгновение разрывая дистанцию. «Просвети меня, о великий мастер!» Его голосе прозвучал ничем не прикрытый сарказм. «Ты копируешь форму, но не понимаешь содержание. Это как читать стихи на незнакомом языке. Звучит похоже, но смысла нет». «Смысл?» — Зеро остановился, склонив голову на бок. «А какой смысл в размахивании железкой? Убить противника быстрее, чем он убьет тебя. Все остальное — философская чушь для стариков. Я бы сдох от скуки, если бы не изучал разные стили». «Ладно», — усмехнулся я. «Так и быть, покажу разницу. Раз ты меня смог удивить, то и мне надо ответить чем-то достойным». Я принял ту же стойку буревестника. Но вместо яркой кричащей молнии мой клинок окутался тонким, почти невидимым разрядами. Они не били наружу, а циркулировали по поверхности металла, создавая едва слышный звон. «Эта стойка не о том, чтобы поразить врага молнией», — объяснил я, делая шаг вперед. «Она о том, чтобы стать молнией». Движение было простым. Прямой выпад. Но скорость. Даже с его усиленными рефлексами Зеро едва успел поднять меч для блока. Сила удара отбросила его на несколько метров назад, оставив борозды на золотистой мостовой. «Черт!» — вырвался он, проверяя целостность клинка. «Это было... быстро!» «Это было правильно!» — поправил я. «Но не волнуйся, ты показываешь неплохие результаты для того, кто учился по видеоурокам. Правда, это все равно, что учиться плавать по учебнику». Красная линия на его маске вспыхнула ярче. «По учебнику?» — в его голосе прозвучала обида. «Да я потратил месяцы, анализируя каждый кадр. Я разобрал твои движения до микросекунд. Я знаю твой стиль лучше, чем ты сам». «Возможно», — кивнул я, — «но знать и уметь разные вещи. Впрочем, давай проверим, насколько хорошо ты выучил уроки». «Занятно, но мне было даже весело. Да, он был моим противником, хотел меня убить, но, с другой стороны, я еще ни разу не встречал такого умелого подражателя». Следующие несколько секунд превратились в настоящий фестиваль фехтования. Зеро демонстрировал одну технику за другой, переключаясь между ними со впечатляющей скоростью. Огонь, лед, молния, стихии сменяли друг друга в бешеном калейдоскопе. Он даже попытался воспроизвести стиль рассеивающегося тумана. Его движения стали размытыми, нечеткими, клинок оставлял в воздухе серебристые следы. Почти получилось, если не считать того, что он телеграфировал каждую атаку напряжением плеч. Подобное слишком четко читалось и становилось предсказуемым. «Левое плечо», — комментировал я, уклоняясь от очередного невидимого удара. «Ты дергаешь им перед каждым выпадом». «Слепая бабка и та бы заметила». «Заткнись!» — рявкнул Зеро, ускоряя темп атак. Но я видел, мои замечания задевали его. Каждый мой комментарий, каждая насмешка била по его самолюбию больнее любого меча. Зеро хотел блистать. Хотел показать свое превосходство, а вместо этого получал снисходительные замечания, как на уроке фехтования для начинающих. «Знаешь что?» Внезапно остановился он, опуская меч. «Хватит играть в учителя, ты прав. Я показал далеко не все. Но и ты тоже сдерживаешься. Я же вижу...» «О-о-о!» — я поднял бровь. «И что же ты видишь?» «Ты используешь только базовые техники. Те, что попали в записи. Но я знаю, что у тебя есть нечто большее. Ты... те забытые стили, о которых только легенды остались. Покажи мне настоящую силу, Дарион Торн». «Настоящую силу?» Я покачал головой, снисходительно посмотрев на него. «Парень, то, что ты видел, это процентов 5 от моего арсенала. Может, даже меньше. Ты до разминки моей не дорос». «Вот именно!» — воскликнул Зеро. «Так покажи остальное. Дай мне возможность превзойти не твою тень, а тебя настоящего». Энтузиазм в его голосе был почти заразителен. «Почти». «Ладно», — согласился я, — «раз ты так просишь, попробуем кое-что поинтереснее». Я сменил стойку. Ноги широко расставлены, центр тяжести опущен, меч взят двумя руками. Стойка каменного жернова. Техника, которую я разработал для боев с превосходящими силами в тесных пространствах, катакомб демонического мира. Все же я не только перенимал стили других мастеров, но и изобретал свои собственные. Поэтому я и был мастером меча, пусть и непризнанным. Мне никогда этого не было интересно. «Что это?» Зеро напрягся, его сенсор начал усиленно бегать по маске, изучая мою позицию. «Этого не было в записях». «Сам просил что-то новое», — ответил я и начал наступление. Первое, что должен был понять Зеро, это была нескоростная техника. Я двигался медленно, размеренно, но неотвратимо. Меч описывал широкие дуги, не быстрые, но занимающие максимальное пространство. Каждый взмах перекрывал целый сектор, не оставляя места для уклонения. Зеро попытался контратаковать, но его быстрый выпад встретился с моим медленным взмахом и проиграл. Сила удара отбросила его назад, заставив споткнуться золотистый бордюр. «Что за...» Он снова атаковал, пытаясь использовать скорость. «Бесполезно. Каменный жернов не просто скорость. Это про давление, про неизбежность, про медленное перемалывание противника. Я просто шел вперед, и мои удары, тяжелые, размашистые, сокрушительные, заставляли его отступать шаг за шагом. В них не было ни единого окна для контратаки». «Слишком медленно!» — крикнул Зеро, пытаясь зайти сбоку. Я даже не стал поворачивать.